Производимый Корнироем шум выгнал из хижины Мандачуву, и тот окликнул музыканта сначала на мужском языке, потом на португальском. «Прабайха бичо». Стоявшие рядом свинцы оценили его португальское произношение и выразили одобрение, потерев бедром о бедро. Раздался долгий шипящий звук, и Мандачева подпрыгнул от радости, что ему аплодируют. Тем временем Корнирой так откинулся назад, что стало ясно, сейчас он упадет. Свинц оттолкнулся руками от ствола, скрутил в воздухе сальто и, несколько раз подпрыгнув, приземлился на ноги. «Значит, ты еще и акробат?» — сказал Пипа. Гордый собой Корнирой подошел к нему. Он очень умело изображал человеческую походку, слегка утрировал. Отменная пародия еще и потому, что плоский вздернутый нос Корнироя, как две капли воды, походил на поросячий. Неудивительно, что еще первопоселенцы в 86-м назвали их свинцами, а в 1925-м, когда основали колонию на Лузитании, имечко уже прилипло. Разбросанные по всем 100 мирам, ксенологи в своих трудах называли их исключительно аборигенами Лузитании. Но кто-кто, а Пипа знал, что делается это только чтобы поддержать профессиональное достоинство. Между собой даже ксенологи пользовались словечком «свинц». Сам Пипа больше любил португальское «пиквининос», против которого свинцы не возражали, хотя сами называли себя малышами. Но достоинство достоинством, а Корнирой все же выглядел точь-в-точь как кабан, зачем-то поднявшийся на задние ноги. «Акробат», — повторил Корнирой, будто пробуя на вкус новое слово. «То, что я сделал? У вас есть особое слово для таких? Среди вас есть те, для кого это работа?» Пипа молча вздохнул и улыбнулся. Закон строго-настрого запрещал делиться со свинцами сведениями о человеческом обществе, чтобы не влиять на их культуру. А Корнирой, казалось, всеми правдами и неправдами пытался вытянуть максимум информации из любого высказывания Пипа. В этот раз, конечно, Пипа мог винить только самого себя. Оговорился и открыл еще одно окно в человеческую жизнь. Иногда он находил общество свинцев таким приятным, что позволял себе расслабиться, и в этом таилась опасность. «Я не гожусь для этой игры выцарапывать знания, стараясь не дать ничего взамен». «Либо, мой молчаливый сын, ты умеешь скрывать и скрываться куда лучше, чем я. А ведь ты стал моим подмастерьем, когда тебе исполнилось 13? Всего 4 месяца назад. Хорошо бы мне иметь такую шкуру, как у вас», — сказал Пипа. «Мою собственную древесная кора сотрет в клочья. К величайшему стыду для всех нас». Корнирой застыл в позе, обозначавшей, по мнению Пипа, легкое беспокойство или, возможно, предупреждение. Сигнал «Осторожно» для других свинцев. Впрочем, точно ничего не известно. Поза могла выражать любое чувство, включая предельный страх. Только Пипа никогда еще не доводилось видеть перепуганного свинкса. Ладно, Пипа быстро заговорил, чтобы успокоить собеседника. «Не бойся, я слишком стар и слаб, чтобы лазить по деревьям. Оставляю это занятие вашей молодежи». Сработало. Корнирой расслабился, и его тело снова обрело подвижность. «Мне нравится лазить по деревьям. С высоты все так хорошо видно». Корнирой встал на четвереньки и приблизил морду к лицу Пипа. «Ты не принесешь того зверя, что бегает над травой и не касается земли? Остальные не верят, что я видел такую штуку». «Еще одна ловушка. Ну что, Пипа, ксенолог, сможешь ты унизить члена сообщества, которое изучаешь? Будешь ты неуклонно соблюдать строгий закон, установленный Звездным Конгрессом, как раз на этот случай?» «Был один прецедент. Человечество уже сталкивалось с расой разумных инопланетян, с жукерами, 3000 лет назад, и в результате контакта жукеры погибли, все до единого. Потому Конгресс и принял меры, если уж человечеству свойственно ошибаться, пусть совершает совсем иные ошибки. Минимум информации, минимум контакта». Корнирой понял колебания Пипа, его осторожное молчание. «Вы никогда ничего нам не говорите», — сказал он. «Вы наблюдаете за нами, изучаете нас, но не пускаете в вашу деревню, не даете нам изучать вас.